Поднимайте так высоко, как сможете, и летайте, постоянно увеличивая круг. Вдруг он среди них, благодаря подоспевшей помощи Ядасон успел оттереть пот со лба и указать на фигуры, мелькающие в сияющем шаре. Кто знает, БЦ-2 не отрывал взгляда от изображения. А может, этот ублюдок выслал эту группу как отвлекающий маневр, а сам идет где-то в сторонке или уже подкрадывается к нам сзади. Я подобрался к одному из хоббитов и внимательно разглядел его, вернее, его шмотки, так как лицо было скрыто капюшоном. Вроде все запомнил и, если встретится выводящий из невидимости барьер, можно будет замаскироваться под этого хмыря. Пока же пусть живет. Вон он, стоит себе и стоит в коридоре, ждет кого-то. Казалось, что это невозможно, но я все-таки недооценил систему охраны базы и бродил по подземным коридорам уже 6-й час. Большая часть времени ушла на обход или обезвреживание ловушек, остальная – на поиск правильного пути. Однако я наконец встретил первого разумного и теперь точно знал, куда нужно идти. Теперь пришло время задаться стандартным своевременным вопросом. Что я тут забыл? Вернее, что я могу тут сделать? В прошлый раз, когда мы проникли на подобный, хоть и значительно менее охраняемый, объект с Линдой, я был еще слишком слаб, и единственное, на что хватило фантазии, это собрать информацию. Сейчас большой нужды в ней не было, и после очень короткого раздумья в голове возник только один план – уничтожить тут все к херам. Хм, вполне себе рабочий вариант. Главное, ударить первым и сразу замочить самых сильных. Осталось их только найти. Каменные коридоры петляли и постоянно разветвлялись, но, благодаря слуху сидящей на моих плечах визы, я, как правило, выбирал нужный путь. Наконец потолок очередного коридора вдруг резко ушел вверх, его стены разошлись, а моему взору предстало хрен пойми чего. В прошлый раз под землей просто возвели деревню, а это громадная пещера, противоположный конец которой в сумраке не позволял рассмотреть даже мое супервосприятие, а посередине 100-метровый в диаметре столб, с кучей дыр или, выражаясь техническим языком, отверстий, диаметром от полуметра до двух. Первая ассоциация, мелькнувшая в голове, муравейник. Точнее, здесь когда-то жили здоровенные любящие жрать камень муравьи, а сейчас на месте их гнезда осела лига наемников. Многочисленные фигуры в знакомых коричневых балахонах сновали туда-сюда, и тут их навскидку было раз в 10 больше, чем в прошлом штабе. Они выходили как из нижних дверей окон муравейника, так и выпрыгивали из расположенных выше, используя специально натянутые тросы. Разумеется, вокруг дырявого каменного столба имелось и магическое поле, то самое, которое выводило из скрытности. Я затаился и минут 20 наблюдал за происходящим, прислушиваясь к разговорам проходящих мимо хоббитов и людей. Меня пока не искали, а вот снаружи за кем-то очень пристально следили. Прекрасно. Дело за малым, нанести их базе такой вред, чтобы дальше использовать ее стало бы нецелесообразно. Я проверил амуницию, помолился системе и, приняв личину одного из виденных по дороге хоббитов, шагнул сквозь барьер. Они нашли 6 проходов, Ядасон уже давно не мог стоять на ногах и так же, как и остальные маги, сидел на полу. Его силы держались исключительно за счет многочисленных доноров и мощных артефактов массовых заклинаний. Они отмечают их и идут дальше. Из Кантата в нашу сторону выдвинулись 500 воинов, тут же доложил один из следящих за другим оком маг. А орки? Резко обернулся к нему БЦ-2. Примерно треть ушла, а остальные встали лагерем в 5 километрах от крепости. На ушедших не среагировали. Дерьмо. БЦ-2 ударил кулаком по каменному столу, над которым сияло следящее за пришельцами око. Приготовиться к минированию базы и эвакуации. Так точь, докладывающий хоббит не договорил, так как пол вдруг вздрогнул. Потом еще раз, а следом Ядасона будто ударили ногой в живот. Это артефакты, вливающие в него и остальных магов ману, одновременно перестали работать. Далеко не сразу, но я нашел его, сердце этого гигантского муравейника. Это были несколько смежных больших залов, наполненных разнообразными мощнейшими артефактами массовых заклинаний. О том, что они работали вовсю, подсказывала постоянно обновляющаяся страница наложенных эффектов. Оставалось лишь уничтожить все это, желательно, одновременно. Все-таки те 30 врагов, что трутся в самой пещере и ее окрестностях, вряд ли дадут мне вторую попытку. Да и вообще чудо, что меня до сих пор не спалили. Все же, чтобы зайти сюда, пришлось по-тихому придушить в одном из ближайших коридоров спешащего сюда наемника. На расчлененку время тратить я не стал,

а все их крутейшие артефакты против многоликого под эффектом возмездия и экстракта бесполезны. Когда возле входа живых врагов не осталось, я прыгнул вглубь пещеры, где наемники попробовали организовать коллективную оборону, и, превратившись в орка, тоже активировал все умения и врубил таран. Ха, бесстрашные, говорите, бесстрашные, когда из-под тишка слабых убивают. Сейчас же на лицах тех наемников, на ком не было капюшонов, читался откровенный ужас, и больше половины перестали меня атаковать, а спасая свои никчемные жизни, бросились в рассыпную. Не так быстро. Призыв снежного волка и цепную молнию в спины самым шустрым, а дальше снова мечи и кровавая мельница. Должен остаться только один. Когда каменная кожа кончилась на основных обликах, я стал троллем. Он не позволял гоняться за рассыпавшимися в разные стороны врагами, но на этот случай я припас много очень удобных для огромной ладони тяжелых камней, и они отлично долетали до самых дальних уголков пещеры. И самое главное, прямое попадание в голову не выдерживал ни один щит. Каменные глыбы летали, враги или орали, или умирали молча, а я наслаждался местью. Но, к сожалению, все хорошие рано или поздно заканчиваются. Пещеру вдруг наполнил очень громкий звон, и, услышав его, немногочисленные выжившие противники ломанулись ко входу. Вот это тот случай, когда все побежали, и я побежал, однозначно лучшая стратегия. Я превратился в эльфа, потом, в огненную пантеру и, прыгая по спинам истошно орущих наемников, устремился к выходу. Муравейник опустел, и не успел я сделать и двух поворотов, как его стены вдруг содрогнулись. Понимая, что это может кончиться плохо, я приметил куда-то очень спешащего хоббита и прыгнул за ним в одну из отходящих от коридора комнат. Обогнавший меня полурослик мчался к окну, не добежал. Цепная молния сбила его с ног, перепрыгивая его тело в облике хоббита. Я врубил маскировку и стал точной копией поверженного. В оконном проеме был закреплен уходящий под углом градусов 40 трос, а на нем – металлическая перекладина. Я схватился за нее и сиганул вниз. Ю-ю-ю-ху-у. Быстро приближаясь к каменному полу пещеры, я высматривал, кого бы еще прикончить, но, когда до него осталось метров 10, сзади вдруг грянул мощнейший взрыв, а из дыр оставшегося за моей спиной муравейника рвануло пламя. Трос оборвался, и я рухнул вниз, мягко приземлился, перекатился и побежал вслед за одной из наемничьих групп. Бежали мы недолго. Видимо, для эвакуации открыли самые короткие пути, и уже через 15 минут впереди мелькнул свет. Свобода. Я вылез из неприметной дыры в скале и обернулся. Твою мать. Почему-то казалось, что снаружи наемники сначала соберутся, и только потом дружно двинут на запасной аэродром. Не тут-то было. Все разбежались, как тараканы, причем в разные стороны. Эх, я метнул кинжал в спину одному и достал молнии другого, после чего затаился и стал ждать опоздавших. Теперь, когда основная миссия была выполнена, в голову заползли сразу две неприятные мысли. Менее значимая о том, сколько я сегодня не подобрал черных коробок и не раздел врагов. Уму непостижимо. Такая расточительность. Нет, я, конечно, подхватил коробку из БЦ-2, и еще с пары десятков поверженных противников, но далеко не со всех. Надо будет собрать группу следопытов и отправить сюда, или, как вариант, найти Криспа и продать информацию об этом месте ему. Так по деньгам выйдет меньше, зато рисковать будут его гномы, а не мои люди. Но самой главной, конечно, была мысль о Визе. Стоило мне только вспомнить, как она неподвижная, истекающая кровью, лежала на трупе этого гада, как внутри все сжималось. Выполнение задания по лечению в приоритете, даже если для этого снова придется пилить на континент гоблинов. А, там же вроде подробности были, надо глянуть. Эксклюзивное задание, вылечить спутника. Награда, отсутствует. Штраф, отсутствует. Бессрочно, точно. Есть кнопка подробнее, а под ней, пройти испытание в пещере исцеления, и направление. Юго-запад, то есть в сторону орочьих степей. Описание скудное, но что-то я об этом месте краем уха слышал, только вот вообще не помню, что именно. Надо порасспрашивать, наверняка кто-то что-то дознает. В любом случае Татонг почти по дороге. Кстати, а может, это судьба? Давно же в голове мелькала идея навестить орков еще раз и устроить у них там шухер, а заодно прокачаться и пополнить запасы очень нужных для телепортации кристаллов. Пожалуй, стоит поговорить с Хитиком и попробовать совместить личную миссию с общественно полезной. Из дыры показалась голова пыхтящего хоббита. Я дал ему вылезти и вонзил кинжал в горло. теперь оттащить в сторону и раздеть. Хоть чего-то я в казну после этого налета должен принести. И да, мне тут недавно подсказали, что у снежного волка есть еще одна интересная функция. Надо бы ее потестить. Ищи Ранаэль, скомандовал я призванному лохматому, и приведи ее сюда. Вероятнее всего, если вы сейчас туда сунетесь, вы все умрете. Для солидности я говорил в облике Анубиса, а обращался к Тавауру, начальнику гарнизона крепости Кантат, который, по просьбе Варкана, привел 500 воинов для отвлечения внимания. Они профессиональные убийцы. То, что я им там устроил, получилось исключительно благодаря тому, что я многоликий, эффекту неожиданности и тому, что я был один. В вашем случае все будет наоборот. Они там все знают, и любой из них будет убивать вас десятками. Жаль столько артефактов терять, вздохнул Тавур. Если прийти позже, их уже разберут и все заминируют. Жаль будет потерять 500 воинов, вмешался Варкан. Многоликий прав. Если идти туда, то небольшой, подготовленной, сбалансированной, сработавшейся и высокоуровневой группой. Эх, начальник гарнизона Кантата снова вздохнул, а потом махнул рукой. Тогда мы назад, будем готовиться к переезду на юг. Все пойдут? Спросил жнец. С учетом того, что с момента, как орки появились здесь, Баринсон не прислал нам ни одного сообщения, не говоря уже о помощи, а многоликий за день помог отбиться от орков и зачистил базу Лиги наемников. Тут как бы без вариантов. К гипнотизеру точно никто примыкать не хочет. Вопрос только в местах для размещения. Крепостей на юге мало. Хитик уже вовсю возводит стены вокруг городов, заговорил я, оглядывая защищающих нас воинов, выстроившихся кольцом. Чем больше народа придет, тем быстрее мы обустроим и укрепим юг. Согласен. Тавур вытянулся в струнку. Для меня честь познакомиться и присягнуть тебе, многоликий. Взаимно. Я протянул ладонь и пожал ему руку. Ждем в Татонге. Надеюсь, люди успели уйти, выдохнул Ранаэль, когда мы взобрались на высокий холм, откуда открывался вид на крупный город, вернее на то, что осталось от некогда крупного города. Сейчас он выглядел так, будто его сначала подожгли, а потом прогнали по нему 100 000 троллей. Сколько я не всматривался, мне не удалось обнаружить ни одного уцелевшего здания. А ведь всего полгода назад на улицах шла бойкая торговля, а в домах жили уверенные в светлом будущем разумные. И это был далеко не первый уничтоженный город, который мы встретили на своем пути. Орки покуражились на славу, и оставалось только благодарить судьбу, что им не хватило времени и сил пройти дальше на юг. Теперь моя задача – как можно быстрее выдавить зеленокожих как можно дальше, ведь куча людей прячется в лесах или отсиживается в стоящих на отшибе деревнях, и надо срочно создать условия для их возвращения. Вернее, это первая задача. А вторая – выжечь каленым железом в мозгах орков мысль, что сюда соваться больше нельзя. Десятилетия понадобится, чтобы все это отстроить, пробормотал кто-то из сопровождающих нас бойцов. И нарожать новых людей, добавил другой. Сначала надо убить того, кто все это устроил, заявил я, оглядываясь на них. И он во главе союзной армии сейчас находится в Пронзеле. Ваша встреча неизбежна, многоликий, тихо произнес Варкан. Ты обязан избавить мир от этого ублюдка. Избавлю, кивнул я и указал на юг. Двинули. Осталось 150 километров. Надеюсь, дальше мы подобного не увидим. В таком масштабе не увидели, но разграбленные и сожженные дотла деревни встречались еще на протяжении 50 километров. Наконец мы встретили первую уцелевшую. Жителей в ней, правда, не было, но и орки досюда не дошли. А вскоре перед нами вырос первый нетронутый войной город, и мы увидели первых людей. Причем много. Кажется, сюда избежались жители всех окрестных деревень. Это был Вастапор, и сейчас здесь шла большая стройка. Стену надстраивают, прокомментировал очевидный Варкан. По пути к Татонгу мимо этого города не пройти. А что за флаги? Спросил кто-то. Просто оранжевые, без рисунка. Я так полагаю, это флаги Южного Шринанта, усмехнулся я и, толкнувшись палками, направился в сторону городских ворот. Дорогу нам перегородили почти сразу. Причем бросилось в глаза, что все встречающие нас воины над локтем носили голубую повязку. Вероятно, это знак, показывающий, что боец имеет хорошую защиту от ментальной магии, шепотом предположил Варкан. А выделяют их так специально, чтобы врагам было удобнее их ликвидировать, удивился я. Враги пока далеко, пожал плечами жнец. А на данном этапе так проще. Видишь, те, у кого таких повязок нет, отходят дальше, а эти собираются, им спокойнее, что никого вдруг внезапно не возьмут под контроль. Но, может, я ошибаюсь, и это значит что-то другое. Спорная тема, надо обсудить ее с Хитиком. Что характерно, нам навстречу вышло около сотни бойцов, и они, знаками показав, где нам нужно остановиться, сами замерли в 50 метрах. При этом в разговоры никто не вступал. Наверное, все это реально связано с опасением по поводу подосланных гипнотизеров. Что ж, то, что работа в этом направлении ведется, уже хорошо. Через 5 минут из ворот крепости вышла группа из 3 высокопоставленных встречающих. И одного из них я узнал, то был матерый вояка Сдорх, которого я встретил в лагере по пути из Татонга в Центральный. Как оказалось, его знал и Варкан. «Сдорх, блин!» – засмеялся жнец, выходя вперед. «Зачем людей от дел отвлекаешь?» «Да времена такие!» – ухмыльнулся старый волк, останавливаясь в 10 метрах от нас. «И ты не обижайся, но вам еще надо будет пройти одну процедурку на наличие маскировки. Ты сначала скажи, что это за флаги у вас тут такие интересные?» – прищурился Вакран. «Это флаги!» – Сдорх на секунду замешкался. «Видимо, ему...» прослужившему долгие годы одному Шринанту, пока еще не до конца удалось свыкнуться с мыслью, что теперь он служит другому. Это флаги Южного Шринанта. А картинка где? Продолжал издеваться над старым приятелем Варкан. Не солидно как-то без картинки. Мы ждем прибытия Многоликого, нашего будущего императора, он и... Сдорх снова замялся. Придумает картинку, объявит символ своей династии. Ты пока лучше скажи, куда путь держишь? Жнец вдруг понял, что момент-то на самом деле ответственный, и вмиг подобрался. «Докладываю», — рявкнул он, чтобы слышали и стоящие в отдалении бойцы. «Гарнизоны Пронзеля и Грандина практически в полном составе покинули города и через Блунт идут сюда, чтобы присоединиться к армии Южного Шринанта. Моя группа выполняла боевые задачи и пришла отдельно. Очень рад это слышать», — с видимым облегчением и радостью выдохнул Сдорх. «Но все равно проверку на отсутствие маскировки надо пройти. Кроме тебя, тут никого не знаю. Вообще-то мы встречались, привлекая внимание, я сделал шаг вперед. Несколько месяцев назад вы стояли лагерем недалеко от Центрального, а я шел из Татонга». Сдорх перевел на меня взгляд, секунду разглядывал мое лицо, а потом вдруг замер, а его глаза широко распахнулись. Многоликий, он самый», — я перевел взгляд на стоящих позади него воинов. «Дай приказ своим не дергаться, и я покажу кое-чего. Убрать оружие». Сдорх взревел так громко, что я вздрогнул. «Многоликий прибыл». По рядам воинов пронесся удивленный вздох, а следом и второй, но гораздо громче. «Это я стал Анубисом, оптимально подходящим для первого контакта с существом. И выглядит внушительно, и языки другие понимает. Приветствую армию Южного Шринанта». Во всю мощь легких прорычал я. Эффект вышел неожиданным. Раздался ляск. Это несколько сотен воинов разом встали на одно колено и преклонили головы. «Я это», — уже тише проговорил я, глядя на так же стоящего на колени Сдорха. «Не император же еще, для нас император». Вояка двумя руками достал меч и протянул его мне. «Для меня честь первым из южан присягнуть тебе. Все это, конечно, круто, но я даже не знаю протокола. С другой стороны, моя империя, мои правила. Надо что-то простенькое замутить, чтобы потом не тратить на это уйму времени». Я подошел к смотрящему на меня в упор ветерану и коснулся когтями обнаженного клинка. «Встань, иди, служи». Я повернулся к остальным. «Я пришел, чтобы выбить орков и покарать самозванца, устроившего все это. Вы со мной?» «Да», — грянуло со всех сторон. «Тогда хватит тратить время. Вставайте и идите строить стену». Быстро вас топор покинуть не удалось, но я и не стремился. Это был важный пограничный город, и от того, как здешние люди будут ко мне относиться, зависело многое. Поэтому, не жалея времени, я посетил все основные стройки и пообщался как со всеми значимыми людьми, так и с обычными воинами и мирными жителями. А заодно выяснил текущее положение дел, сообщив о том, чего удалось добиться нам. «Многоликий», — обратился ко мне Сдорх, когда мы наконец закончили и приготовились выдвигаться к Татонгу. «Если ты прав и придут люди из Кантата и других крепостей, то все свободные человеческие ресурсы ты можешь отправлять на укрепление других городов. Разберемся», — усмехнулся я и пожал его крепкую ладонь. «Да и увидимся вскоре, я думаю». Двинули. Отбиться от настойчивого предложения Сдорхау не вышло, и, кроме моей двадцатки, в столицу будущей империи меня сопровождало 200 вооруженных до зубов воинов. «Забудь об одиночестве», — весело прошептал мне Варкан.